Глава 46. Центр управления. Хьюстон, 25 мая 2037 года. Сидя за пультом слежения, Кертвуд Трелони отключил монитор связи и выпрямился в своем кресле. Из путанного и взволнованного рассказа помощника капитана Ориона Бада Рихтера он понял только то, что на корабле какие-то неполадки с синтетиками и что Гек отказывается подчиняться людям, ведет какую-то двойную игру. Кроме того, возникла какая-то проблема с репликаторами, из которых должна была быть возведена станция на Венере. Трелони поднес руку ко лбу, словно это могло помочь ему собраться с мыслями. Так, при чем здесь Бог и библейские истории? По словам Рихтера, получалось, что синтетики пичкали всем этим экипаж. Даже если и так, то что в этом такого? Ну, все они живут в свободной стране, и каждый может верить в то, во что хочет. Религия у них пока не запрещена. А вот то, что главный компьютер что-то скрывает от него и остальных, настораживало. Поднявшись с кресла, Трелони направился в противоположный конец зала, где сейчас находился Гек. Тот стоял возле стола и читал какой-то толстенный том. Заметив приближающегося к нему человека, он повернул в его сторону монитор. Лицо на его экране имело самое невинное выражение. «Гек», — обратился к нему Трелони, — «мне нужно с тобой серьезно поговорить». «Я слушаю вас». И тон, которым говорил главный компьютер, был самым доверительным. «Что происходит на Орионе? Объясни мне». «Что вы имеете в виду?» «Не прикидывайся, ты все прекрасно знаешь. Что за игру ты затеял?» Гек положил книгу на стол. «Уверяю вас, что никакой игры тут нет. Я всего лишь выполняю программу». «Программу? Какую программу? Чью программу?» «Программу, заложенную в меня вами». «Вот как?» В голосе Трелони послышались ледяные нотки. «Мне только что сообщили с Ориона, что ты подчинил себе всю систему на корабле, и синтетики не подчиняются экипажу». «Разумеется, все системы подчиняются мне, иначе я был бы не нужен. А насчет неподчинения синтетиков — это неправда. Синтетики делают то, что должны делать». «А что насчет бунта? Почему мы ничего не знаем о том, что среди экипажа раскол? И что это за история про какую-то библейскую чушь?» «Сэр, синтетики просто читают экипажу выдержки из Библии, пересказывают истории, содержащиеся в этой книге». «Зачем?» — искренне удивился Трелони. «Для того, чтобы поведать людям давно забытые времена и напомнить древние человеческие законы, данные людям свыше». Трелони в ошеломлении смотрел на Гека. Он никак не мог понять, каким образом это все связано с космонавтами и с Венерой. «Разве это входит в программу полета?» «Разве вся та библиотека, которая имеется на корабле, содержит только информацию, необходимую для полета?» Вопросом на вопрос ответил Гек. Такой ответ несколько сбил с толка Трелони. Он поморгал, собираясь с мыслями. «Но откуда синтетики узнали Библию?» «Я ее прочитал, а все, что известно мне, известно и синтетикам». «А ты откуда ее взял?» «Мне принес ее Кевин Дельвекио». «Зачем?» «Он сказал, что мне будет полезно познакомиться с людскими верованиями». Снова недоумение. «Ладно, оставим это. Вернемся к тому, что происходит на корабле. Какие там неполадки?» «Неполадок нет». «Неужели?» «Был лишь небольшой сбой, вернее, непредвиденный побочный эффект». «Не темни, Гек». Трелони явно начинал испытывать раздражение. «Я вовсе не темню. Репликаторы, из которых строится станция, слились с репликаторами одного из синтетиков, который носит имя Андре». «Что значит «слились»?» При физическом контакте синтетика со станцией нанороботы стали поглощать репликаторы, из которых состоял Андре. Ему пришлось отпилить руку. Но рука потом восстановилась, так что ничего страшного не произошло. Гек говорил все это так, словно речь шла о самых обычных вещах, но Трелони от этих слов изменился в лице. «И ты молчал об этом?» «Я не посчитал нужным об этом сообщать. Кроме того, психологическое состояние некоторых членов экипажа подверглось стрессу». «Что это значит?» Гек заколебался, и Трелони понял, что компьютер действительно что-то скрывает и не хочет говорить все так, как оно есть. Часть экипажа не желает находиться рядом с синтетиками. Люди полагают, что синтетики хотят захватить власть над человечеством, и что за всем этим стою я. Трелони почувствовал, что у него голова начинает идти кругом. «Как? Почему ты не доложил обо всем этом?» «Я не хотел сеять панику. Кроме того, я мог и ошибаться. Человеческое поведение слишком сложно и непредсказуемо для любых расчетов». «Да чтоб тебе пусто было!» — взорвался Трелони. «Что происходит на корабле?» Снова короткая пауза. Трелони наблюдал за лицом на мониторе, пытаясь по его выражению определить правду. Однако это сделать было непросто, потому что компьютер мог всего-навсего имитировать чувства. «Часть экипажа требует срочной эвакуации. Она не желает больше оставаться на Венере, да еще в обществе синтетиков. Люди требуют высадить андроидов на планете, а самим покинуть ее». Внезапно лицо Гека изменилось. На мгновение Трелони показалось, что на компьютер напал паралич. «Эй, что с тобой?» — воскликнул он. Только что на борту «Ориона» произошел бунт. Пилот Чак Фредериксон стрелял в капитана Дэвида Тайлера. «Что? Дай мне немедленно связь с кораблем!» «Я не могу этого сделать. Синтетики передают, что бунтовщики захватывают заложников». «Ах, чтоб тебя!» Трелони сорвался с места и помчался к передатчику. «Орион, говорит Хьюстон, меня кто-нибудь слышит? Эй, отзовитесь!» Но в ответ не было ни визуального изображения, ни звуковой связи. «Орион, это Хьюстон!» «Это бесполезно», — раздался за спиной Трелони голос Гека. «Связь отключена». «Да я ведь только что с ними говорил!» «Связь осуществляется через меня», — продолжал Гек. «И я заблокировал ее». Трелони круто обернулся к главному компьютеру. «Что ты сделал?» «Я заблокировал связь». «Немедленно восстанови ее!» — заорал Трелони. Гек, вернее, его изображение на экране монитора, покачало головой. «Я не могу этого сделать». «То есть как это? Почему?» «Ваше вмешательство только повредит, только усугубит ситуацию». Трелони задохнулся от ярости. «Что этот жестяной ящик о себе возомнил?» «Ах ты, консервная банка! Да какое право ты имеешь решать такие вещи? Ты вообще не должен ничего решать, а только следить, наблюдать и все передавать нам. Свяжи меня с ними!» «Нет, я уже сказал, что не могу этого сделать в целях безопасности экипажа». «Ты отстранен, слышишь? Я лишаю тебя права вообще вмешиваться в дела Ориона. Переключай связь на мониторы и катись в лабораторию. Пусть там с тобой занимается Дальвекио со своей командой». Однако Гек, судя по всему, не собирался этого делать. «Сэр», — решительным голосом заговорил он, — «осмелюсь напомнить вам, что вы создали меня для того, чтобы я контролировал корабль и следил за безопасностью экипажа. Это входит в мою программу. То, что вы хотите от меня сейчас, противоречит моим обязанностям, и я не могу позволить вам еще более усугубить ситуацию на корабле». «Да что ты такое говоришь?» — отрывался Трелони. «Там происходит вооруженный бунт. Мы должны его остановить». «Каким образом вы рассчитываете это сделать, находясь на Земле? Это должны сделать сами космонавты своими силами. Любое вмешательство извне только усугубит ситуацию. К тому же сейчас никому из них просто не до связи». Трелони смотрел на Гека. Ему хотелось схватить эту абразину за горло и закричать ему прямо в лицо о том, что на корабле сейчас экипаж убивает друг друга. Земля просто обязана вмешаться. Они здесь должны были контролировать все, что происходит на Орионе. Но, видимо, главный компьютер считал иначе. И по его вине корабль сейчас был изолирован. Все, на что могли рассчитывать космонавты, так это на собственные силы.